бок с тобой. Ты ищешь себя в неком русле, рот закрой. Теперь не нужно мне доказывать, что ты права. Ты только бесишь, и это все твоя вина. По тысяче раз расстаемся, любовь говоришь. Любовь будто дуло к виску, любовь когда сдохнет твердишь. Любовь не гуляем с тобой, любовь по полгода молчишь. Любовь нет, не слышал, люблю все это, любовь говоришь. Да, с тобой он точно не соскучится. Твои желания скоро сбудутся. Знаешь, походу я соскучился. Нам на двоих один горизонт. Время без тебя, любовь это сон. Время без тебя, без тебя. Время без тебя, время без тебя. Но нам на двоих один горизонт. Время без тебя, любовь это сон. Время без тебя, время без тебя. Время без тебя, время без тебя. Привет, наверное, как-то глупо. Не назову это поступком. Поступил с тобой, когда ты знала, что есть другая. Но счастье лишь со мной минало. Брось, хотя это не важно. Сам виноват, ведь будешь ты жалеть однажды. Внутри говорила, не повторяй дважды. И вот снова ошибся, заколебался я. Ты с ним, я с ней, он спит, я знаю, окей. Больше не потревожу этот мир твоих теней. Как ни странно, все знают, что люблю я другую. Но почему, сука, тебя ревную? Ты брошенный окурок недокуренных эмоций. Для нас ночь наступала при восходе солнца. Солнце, радость моя, называет другой. Мне тоже больно, прости, но рядом с тобой. Нам на двоих один горизонт. Время без тебя, любовь это сон. Время без тебя, время без тебя. О, нам на двоих один горизонт. Время без тебя, любовь это сон. Время без тебя, время без тебя. Время без тебя, любовь это сон. Время без тебя.